«Здравствуйте, капитан», — ответил за всех Павел. «Сегодня и завтра отдыхайте. Утром 25 выступаем». Казаки и драгуны встали биваками, каждый своим. После осмотра раненых и перевязок, я сел пообедать и заметил мнущегося Лермонтова. «Миша, присаживайся. Чего? Как девица на выданье? Рассказывай. Петр Алексеевич, разрешите взять коня из трофеев? Паша, Аслан далеко, так с Эркином к табуну уехали, смотреть и перебирать лошадей». «Чего так загорелся, Миша? Если так понравился, конечно, рассмотрим вопрос, в счет твоей доли». «Спасибо, командир». «Пузырев, ты чего там прячешься?» — заметил я старшину второй сотни. «Тоже просить хочешь?» «Здравия, командир. Тут вчера нашли 5 мешков басурманского зерна и трав с семенами всякими. Сотник просил вас глянуть, что нужно. Мы то, сами не ведаем. Ну и много насобирали, урядник, не командир, так барахло всякое. Видать, награбили прежде у армян, а так, ничего особенного. Правда, овса, хорошего, 2 телеги насобирали. Оно как раз, ко времени перепало. Лошадей подкормим перед дорогой. Ну так поделитесь барахлом с егерями, если не нужно. С чего это делиться?» Встрепенулся урядник, и так опосля нас все выгребли, подчистую, словно саранча. Даже телеги ломаные забрали, хапуги. «Ладно, старшина, не ворчи, молодой да ранний. Не зря, Егор Лукич, тебя в старшины просил поставить. Ты же родился старшиной, это судьба твоя». Пузырев нахмурился, он до последнего не соглашался стать старшиной второй сотни и только после моего приказа принял должность, скрипя и ворча. Старшиной оказался замечательным, как и урядник Кривоногов, старшина первой сотни. Они постоянно бодались между собой, естественно, за интересы своей сотни, но побороть Егора Лукича даже вдвоем не могли. Бодалка еще не выросла, сосунки, — посмеивался он после очередного легко отбитого наезда своих подчиненных. Он постоянно учил и объяснял им, как и что нужно делать, и как решать деликатные вопросы по поводу трофеев. Быть хорошим старшиной – это призвание. В обед приехал дорожный. «Угостишь обедом, Петр Алексич? Я тут чехиря привез», – сказал Василий Иванович, присаживаясь к грубо сколоченному столу и ставя кувшин с вином. Паша принес 2 котелка с густым супом, распространявшим аппетитный запах специй, добавленных в варево. В котелке было больше мяса, чем жидкости. Я поел немного и с удивлением наблюдал, как Исаул съел полный котелок. «Рассказывай, Василий Иванович, потери большие. Погибло 17 казаков, наших 7, 3 раненых к тебе отправлял». Я кивнул, подтверждая. 2 раза подловили по полсотни, вырубили под корень. На 3-й раз нарвались на засаду. Вот тогда и постреляли нас. Турки рубиться настали, а пытались заманить нас, но я вовремя сообразили и вдогон не пошли. Отбили 3 десятка лошадей и остальное по мелочи. Так что погоняли турку или они нас, не пойму. Считай, сотню точно срубили. У тебя даже спрашивать не буду. Видел, как вы лагерь разнесли и турка сбежал. В 2 селениях были. Одно начисто разграбили, но народ, видать, успел уйти, а во втором им даже отпор дали. Милиция армянская. Отдал им трофейные ружья, припас огненный, сабли турецкие. Вот так просто отдал. За спасибо, поддел я Исаула. И не надо меня подначивать, не за спасибо, конечно, лошадей 10 продал. Отдал за дешево оружие, — усмехнулся он. Про твои трофеи даже спрашивать не буду, чтобы не расстраиваться, а то опять сердце заболит. Любит тебя удача, Петр Алексич, крепко любит. Где такое видано, чтобы простой Исаул графскую дочку в жены взял? Да еще она сама приехала в такую даль. Он развел руками. Вот как тут не позавидовать. А ты, Борис, Борис, тут, перед выходом, от Андрейки письмо получили, просил передать тебе, что он учится почти на отлично, как обещал. Просит напомнить, чтобы в сотне место Харунжева ему сохранили. Тепло улыбнулся дорожный, вспоминая о сыне. Ранее, помнишь, говорил, что атаман станешь и еще нас погонять будешь. Теперь еще не сомневаюсь. Хороший атаман с тебя получится, Петр Ляксикич. Мое слово верное. Сотня после 2 дней отдыха и проведения хозработ приступила к привычному режиму обучения. Тактические занятия, стрелковая подготовка, индивидуальная. Сотни уходили к самой границе, учась и попутно зачищая пространство. Подполковник Мангер со своими офицерами присутствовали на всех занятиях и постоянно расспрашивая сотников, что и как, для чего, вечерами горячо споря и разбирая увиденное. Я по утрам занимался со своими ближниками: пробежка, фехтование, стрельба, рукопашный бой. Павел присутствовал на наших тренировках. Пробовал и спрашивал, делая пометки в записной тетради. Наконец он уехал со своим сопровождением. Дорожный принял активное участие в сортировке нашего трофейного табуна. Отобрал 20 лошадей из тех, кого предполагалось продать. Нашей разведке удалось подловить 3 мелкие банды башибузуков и уничтожить в общей сложности 2 десятка. Они частенько заходили на территорию турков и тренировались там, очень продуктивно. С ними ходили 10 егерей, обучаясь и перенимая передовой опыт. Подполковник Мангер серьезно подошел к вопросу обучения и подготовки своих егерей. Выпросил у меня 20 подготовленных пластунов, как инструкторов. Выкупил у меня 10 ружей и пистолетов первого образца и поставил к Тихону 2 будущих оружейников. Он обещал мне переслать деньги, когда прибудет на место квартирования, и просил оформить заказ на 100 длинностволов нового образца и 100 пистолетов. Требуется полная предоплата. Только после этого начинается изготовление ружей. Мангер, немного подумав, увеличил заказ на 50 стволов и попросил продать ему все оставшиеся ружья, общим числом 43 ружья и 25 пистолетов, первого образца. Нашлись среди егерей 6 человек, владеющих портняжным делом. Из трофейного материала пытались построить образец егерского полевого мундира. Удобный, практичный, без лишних украшений. Что интересно, подполковник привлек к обсуждению нижние чины, выслушал их пожелания и предложения. Это был первый шаг, намек на то, что в сознании Мангера стало что-то меняться. Вечерами офицеры собирались у меня и что-нибудь обсуждали, темы были разные. Особенно всех впечатлил пластунский хоровод. Бойцы второй сотни активно учились танцу, танцевали без меня. Егерям понравилась песня «Катюша» и «Про коня», конечно. Они стали часто вечерами исполнять их. Наша совместная жизнь с егерями закончилась с приходом роты. Мы, не задерживаясь, выступили. Заранее оговорили все вопросы с подполковником Мангером и тепло попрощались с ним. В Ириване продали лишних лошадей, домой гнали всего 30 голов. Счастливый Миша ехал на кауром красавце. Гусар как-никак, страсть к лошадям у него никуда не делась. Наездник он был прекрасный. Усиленно осваивал казачью джигитовку. Он лихо скакал вдоль колонны, свистя и выполняя положенные упражнения. С ним постоянно соревновались Аслан, Азамат и Эркин. Дорожный выступил на 2 дня раньше. После Михайловского поста я со своим сопровождением и подполковником Шуваловым поехали в Пятигорск. Андрей повел сотню на базу. Жены наши наверняка уехали, поэтому торопиться не было нужды. Остановились на постоялом дворе и первым делом в баню. Аслан почистил и приготовил мою повседневную форму с одним георгиевским крестом. Его потребно носить всегда. Надел наградную шашку. Атаман принял меня сразу. Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Проходите, присаживайтесь. Наслышан о вашем сидении в старой крепости. Теперь, хочу узнать из первых рук, докладывайте. Я стал рассказывать подробно, как было на самом деле. Генерал переспрашивал заинтересовавшие его моменты. В вашей докладной все так же описано, так точно, почти слово в слово. Приложены ходатайства о награждении отличившихся. Хорошо, Петр Алексеевич, я посмотрю. Генерал Мазур просил посетить его, просил, а не приказывал. Сделал акцент на последнем слове Колосов. Разрешите идти, ваше превосходительство? Да, вы свободны. Решил сразу нанести визит к генералу Мазурову. Пришлось ждать минут 20, пока освободится генерал. Наконец адъютант пригласил меня. Здравия желаю, ваше превосходительство. Генерал, не поднимая глаз от бумаг, отмахнулся. Оставьте церемонии, Петр Алексеевич. Наконец он взглянул на меня и жестом указал на кресло. Проходите, располагайтесь. На столе перед ним аккуратными стопками лежали документы. Он на секунду задумался, затем выбрал один лист и протянул мне. Бумага слегка хрустнула в его пальцах. Я ознакомился с докладной подполковника Шувалова. Губы генерала дрогнули, будто он хотел что-то добавить, но передумал. А вот, он постучал ногтем по листу. Копия рапорта генерала Верникова. Я взял документ. Суть была такова, если кратко. Великий князь Павел, увидев растерянность и неразбериху среди офицеров, лично возглавил отряд, не только отбил атаку, но и разгромил противника, превосходившего нас числом в несколько раз. Отряд при этом понес минимальные потери. В конце Верников настойчиво рекомендовал представить князя к ордену Святого Георгия Победоносца 4 степени. Как я ни старался сохранить каменное выражение лица, в уголках губ предательски дрогнула улыбка. Генерал тяжело вздохнул и откинулся в кресле. «Надеюсь, вы понимаете, что наверх пойдет именно рапорт Верникова. Его голос стал тише, но тверже. Это необходимо для авторитета императорской фамилии. Он пристально посмотрел на меня. Уверен, вы и ваши офицеры правильно оцените ситуацию. Я выпрямился, приняв строгое выражение. Такое, какое бывает у подчиненных, когда им дают понять, что спорить бесполезно. Так точно, Станислав Леонтьевич. Мои слова прозвучали ровно, без тени сомнения. Мои офицеры, люди дисциплинированные. Главное, я сделал едва заметную паузу, чтобы в докладных не забыли упомянуть тех, кто добывал эту победу под руководством его высочества. Генерал медленно кивнул, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде благодарности. Вот и славно. Он отложил бумагу и сложил руки на столе. Все ходатайства о наградах и поощрениях будут удовлетворены. Легкая улыбка коснулась его губ. Думаю, атаман меня поддержит. Ничего неожиданного. В присутствии такого высокопоставленного лица среди нас, серых и убогих, подразумевает, что только он может руководить и вести к победе. Ну и ладно, надеюсь, мы в накладе не останемся. Высокая политика, черт возьми ее за ногу. А что остается простому смертному? Шувалов человек тертой системой, найдет наилучший выход для нас. Ехал я по городу, размышляя о прошедшем разговоре. Командир, окрик Паши вырвал меня из моих размышлений. Он кивнул в сторону. Я, не заметив, проехал Армена, слугу Эшета. Господин, со, Исаул, быстро сориентировался он. Мой господин очень просит навестить его. Сделайте милость, не откажите. Поклонился он. Я кивнул и поехал в сторону дома Эшета. Армен поехал на коляске. Эшет встретил меня у порога. Здравствуй дорогой, совсем забыл старого друга. Большой человек стал. Исаул, георгиевский кавалер. Он отошел на шаг и с удовлетворением рассматривал меня. По всему Эшет был действительно рад нашей встрече. Проходи, будем праздновать нашу встречу. После сытного обеда потекла неспешная беседа. Эшет коротко рассказал, как обстоят дела в городе. После того, как бандиты жестоко убили барона и его людей, тихо стало, спокойно. Люди занимаются делом, не мешают друг другу. Остались мелкие воришки, но без них никак. Хорошее дело ты организовал. Базар стал большим и будет расти. У меня там две лавки выкуплены, торгуем по-честному, ткани, табак, чай и всякое другое. Слушай, молодец, рассмеялся Эшет. Принесли кофе и когда слуга вышел, Эшет приблизил ко мне свое лицо и тихо стал шептать. 2 дня назад пришел мой караван из Турции. С ним на нашу сторону пришли 2 турецких купца. Они точно не купцы, и один из них белый. Мой человек думает, что он поляк, но не уверен. Иногда так бывает, моих людей просят перевести кого-то на нашу сторону. Ты понимаешь меня, мой друг, не всегда мы можем отказаться. Их перевели, и все, дальше меня не касается. Он многозначительно посмотрел на меня, прищурив правый глаз. И где они? Сказал я, не выказав излишнего любопытства, но у меня застучала в колокола чуйка. До сегодняшнего дня были на постоялом дворе, в пригороде. И ты мне покажешь их? Я подумал, что тебе будет интересно. Хочу предупредить тебя, завтра или послезавтра они собираются уезжать. Благодарю тебя, Эшет, ты правильно поступил. Наша дружба должна укрепляться. Улыбнулся я, пожимая руку Эшета. Петр Алексеевич, у меня к тебе просьба, задержал Эшет мою руку. Помоги вытащить моего купца, Саркиса Гаспаряна. Его арестовали жандармы. Клянусь тебе, он не турецкий шпион. У него вымогают деньги, 200 рублей, серебром или золотом. Жандармский подпоручик Серов. Раньше он ограничивался 100 рублями, раз в 4 месяца, а теперь требует 200 золотом. Ты уверен, что он не шпион? Я клянусь мамой и своим здоровьем, он торговец, сбывает мой товар и ничего более. Хорошо, я попробую тебе помочь, но не обещаю ничего. Ты понимаешь, о чем просишь меня? Жандармы, это не полиция. Я понимаю, Петр Алексеевич, в долгу не останусь. Глава 11. Недели ранее. Тифлис. Кабинет начальника жандармского управления Кавказского округа полковника Баровича Ю. Г. Господин ротмистр, как вы могли допустить поездку великого князя так близко к границе? Вы понимаете, чем могла закончиться подобная авантюра? Полковник не кричал, голос его был сухим и официальным, но от этого еще более колючим и неприятным. Ротмистр стоял по стойке смирно и не отводил глаз с полковника. От вас, Максим Сергеевич, никак не ожидал. Полковник вздохнул с досадой, перейдя на доверительный тон, обычный для их общения. Я не ищу оправданий, Юрий Германович, ответил ротмистр, почувствовавший, что официальная часть разговора закончилась. Оставалось только связать его высочество. С другой стороны, нет худа без добра, как выразился Исаул Иванов. Хотел понюхать дерьма вблизи, вот пусть и хлебает полной ложкой. Я с ним полностью согласен. Даже так, усмехнулся Барович. Ваше впечатление об Иванове, Максим Сергеевич? Садитесь, хватит изображать тупого служаку. С недовольством проворчал полковник. Трудно выразить двумя словами. Умен, харизматичен, пользуется абсолютным авторитетом у своих подчиненных. Вы знаете, Юрий Германович, казаки сложный народ, но Иванова считают своим, настоящим казаком. Уровень дисциплины в сотне высочайший. Не тупой, вбитый мордобоем и палками, а осознанный. Первый бой с 500 конных башибузуков. Никогда не видел подобного. Больше 200 убитых и ни одного с нашей стороны. И бой егерского батальона, который потерял более половины. Их нельзя сравнивать. Мне кажется, Иванов разгромил бы эту 1000 с минимальными потерями. А ночная атака на лагерь турок. 1500 человек разгромлены и бежали. У Иванова несколько раненых. Как такое возможно? Не на шутку разошелся ротмистр. Кажется, Максим Сергеевич, Иванов и вас очаровал, улыбнулся полковник. Можете смеяться, Юрий Германович, но общаясь с Исаулом, ловил себя на мысли, что мне хочется, чтобы он стал моим другом, или считал меня таковым, признался Булавин. Помните, Лермонтова из «Гусар», поставленного под негласный надзор, молодое дарование со скверным характером, который общался с Пушкиным и Радищевым, сам, как и князь, приехал и напросился на службу к Исаулу. Говорят, атаман чуть не всыпал ему горячих, так он его достал. Ничего, отлично служит хорунжему князя Долгорукова в сотне. Прекрасно показал себя в боях, представлен к ордену Анны 4 степени. А сам князь, это же совершенно другой человек, и это все заслуга Исаула. Как у него получается, не знаю, но факт налицо. Его отдельная сотня — лучшие формирования на всей линии. Хорошо, Максим Сергеевич, пожалуйста, подробно, в докладной, опишите все, что рассказали мне, и напишите свои выводы по Исаулу Иванову. Напомню вам, что это просьба генерала Бенкендорфа, тщательно отслеживать и постараться оградить Иванова от излишнего давления со стороны военного чиновничества. При необходимости оказать поддержку, не афишируя нашего участия. Когда вы намерены отправиться к себе, в Пятигорск? Завтра утром, господин полковник. Прекрасно, держите меня в курсе всего, что связано с Исаулом. До свидания, Максим Сергеевич. После обеда у Ашата, мы с его человеком отправились к нам на постоялый двор. По тревоге собрал всех и, ознакомив с делом, отправил Савву с Эркином наблюдать за нашими фигурантами. Они должны были отслеживать их и в случае изменения обстановки поставить меня в известность. Я же стал обдумывать наши дальнейшие действия. К часам 9 на постоялый двор прикатил Эркин с молодым мужчиной. Видимо, коляска принадлежала ему. Ваше благородие, разрешите доложить. Вот, общался больше часа с нашими знакомыми. Доставлен согласно вашему приказу, доложился официально Эркин. Позвольте, по какому праву вы задерживаете меня? Меня ждут больные, стал возмущаться задержанный. Исаул Иванов, командир отдельной сотни. Представьтесь, Жданович Николай Иванович, доктор, занимаюсь частной практикой. Постойте, как-то странно посмотрел на меня доктор. Не вы ли тот сотник, который врачевал раненых после боя в Баракайской долине? А вы с какой целью интересуетесь? Ответил я по-еврейски. Как с какой? Это же вы показали свой метод лечения раненых. Мне рассказал об этом фельдшер, который был с вами. Весьма интересно, оживился доктор, удобно устраиваясь на табурете. Вы знаете, господин Исаул, ваши методы весьма эффективны. Волшебный раствор, применяемый мной, очень неплохо показал себя. Обработка раны очищенным хлебным вином тоже весьма хороша. А обработка рук вином — простая процедура, а сколько пользы? Нет, вы просто обязаны осветить свои труды и ознакомить с ними коллег. Я просто растерялся от такого напора. Остановитесь, Николай Иванович. Мы обязательно обсудим медицинские вопросы, но после того, как вы ответите на мои вопросы. Хорошо, что вас интересует. Надеюсь, это важно, раз вы задержали меня. Николай Иванович, вы поляк? Жданович усмехнулся. Нет, ополяченный литвин, католик. Сослан на 8 лет поселения, как неблагонадежный. Окончил Петербургский университет, медицинский факультет. После работал в Варшаве, в госпитале Святой Валентины, состоял в кружке молодых патриотов Польши, дворянин, но ничего не имею за спиной. Наше маленькое поместье забрали за долги, родственников нет, не женат, 28 лет. В настоящее время практикую в Пятигорске и при необходимости выезжаю в станицы и поселения. Вас что-то еще интересует? Его тон был сухим, равнодушным, как будто он повторял его в сотый раз. Политикой не интересуюсь, переболел, знаете ли, осознал, что Великая Польша – глупость несусветная. Дай, что-либо полякам, они сами все развалятся своим гонором и спесью. Тогда зачем вы были на встрече с купцами? – спросил я. Жданович заметно смутился. У меня не хватает средств для работы. Пан Хмелевский выделил мне 50 рублей серебром и попросил отвезти пару писем в две станицы, где отбывают ссылку другие поляки и передать им некоторые суммы. Так, а куда они собрались ехать, я не знаю. Ну, что же, готов ответить на ваши вопросы. Жданович не завалил, а утопил меня своими вопросами, каждый раз подчеркивая их важность. Единственно, когда он отвлекся, увидев мою мазь, он нюхал, тер между пальцев, даже на вкус пробовал. И какова эффективность? Заметно снижает воспаление и осложнение, ускоряет заживление ран. Простите, Исаул, а откуда у вас столь глубокие познания в медицине? Долгое общение со знающими людьми в народной медицине, анализ, переработка полученных знаний и некоторое развитие методик, касающихся боевых ранений, весьма толковое развитие. Не думали уйти в медицину? Нет, это не мое, изучал, как важную необходимость в моей службе. Жаль, очень жаль. Позвольте мне записать некоторые ваши методы, только у меня к вам просьба задержаться на некоторое время. Что ж, извольте, если это так необходимо. С неохотой согласился доктор. Замечательно. Не хотите посмотреть мой набор скорой помощи? Аслан, принеси мою сумку. А это что за жидкость? А это что за раствор? Я подробно отвечал на вопросы доктора, уже смирившись с неизбежным. Да, читал о применении настойки йода и о том, что он вызывает сильные ожоги кожи. Я, к сожалению, не могу себе позволить купить эти кристаллы. Мы беседовали до позднего вечера, пока я, сославшись на неотложные дела, не удалился в другую комнату, поручив Аслану присматривать за Ждановичем. Тот произвел впечатление человека, искренне увлеченного своим делом. В его глазах горел тот самый огонек, который бывает только у тех, кто нашел свое призвание. Вернулся Савва, которого сменил Иркин. Удалось узнать, что наши подопечные завтра утром выезжают в сторону Грозной. Они наняли возчика. Решили брать их утром, в верстах трех от города, под видом казацкого патруля. Мы ожидали уже час, когда появилась добротная телега с высокими бортами. Возчик, похоже, зажиточный крестьянин и двое пассажиров. Один типичный турок, а второй европеец. Оба добротно одеты, сидели в телеге и настороженно следили за нами. «Стой, патруль! Кто такие и куда направляемся?» Выступил Паша. «Документ есть? А как же?» Спокойно ответил крестьянин и полез за пазуху. «Захват!» — крикнул я. Савва и Иркин с лошадей прыгнули на неожидавших нападения двух шпионов. Паша уложил лицом в землю ошеломленного возчика. Отреагировать успел поляк, который откинулся и попытался выхватить нож, но получил сильный удар по голове и отключился. «Савва, осторожней надо, он живой нужен!» Поморщился я, продолжая сидеть на черныше, контролируя окружающее пространство. Пленных связали, заткнули кляпы и повернули телегу в сторону молодого лесочка и кустарника. Отъехали метров 500 от дороги и остановились для проведения допроса. Иркин тщательно обыскал телегу и вещи задержанных. «Что там интересного?» – равнодушно спросил я. «Вот, командир, Иркин положил передо мной два кожаных пояса. Я посмотрел содержимое, турецкие золотые лиры и наши червонцы. Судя по весу, получится солидная сумма. Два свертка со ассигнациями, приблизительно 1030, не меньше». Развернул первую бумагу. Мехти Гуламов, купец из Владикавказа. Вторая, мещанин из Астрахани, Александр Пижманов. Бумаги подтверждены Пятигорским жандармским отделением. Занятно получается. Видимо, сидели и ждали документы, думал я, рассматривая их. Совсем не разбираюсь в делопроизводстве таких паспортов. Придется отдать их ротмистру Булавину. Что тогда делать с деньгами? Сдавать их жандармам? Ой, как не хочется. Пленные сидели спокойно, без видимых признаков беспокойства. Возчика Паша отвел подальше и наказал сидеть тихо до особого распоряжения. Я кивнул Савве, он вытащил кляпы. Поляк долго отплевывался и спокойно сказал: По какому праву вы захватили нас? Или это простое ограбление? Впрочем, ничего удивительного, казаки всегда промышляли разбоем. Нас будут искать, поверьте, во всем разберутся, вас найдут и накажут. Единственное, что могу предложить, вы отпускаете нас, возвращаете наши вещи, мы даем каждому по 20 рублей золотом и забываем о недоразумении. Поверьте, в жандармерии есть люди, которые знают нас и то, куда мы едем. В случае, если мы не прибудем в означенное число, нас начнут искать. Звучит все складно и пугающе правдиво. Создается впечатление, что они состоят на службе у жандармов. А может, действительно состоят? Да, задачка. Я видел, как Савва и Иркин с интересом наблюдали за моими действиями. Намекаете на то, что состоите на службе в жандармском корпусе. Можете чем-то подтвердить сей факт? В этом нет необходимости, господин казак. Вам все объяснят в свое время. Поляк презрительно сплюнул. В глазах турка мелькнула надежда. Замечательно. То, что меня ожидает, мы выяснили, пан Хмелевский. Пан вздрогнул. Явно не ожидал такого поворота. Теперь я расскажу, что ожидает вас. В любом случае вы все расскажете и умрете. Мы прикопаем вас, никто не узнает, что с вами случилось. Тогда зачем мне рассказывать, если вы все равно убьете меня? Мрачно ответил Хмелевский. Умереть можно по-разному. Вы просто не представляете, насколько разнообразен мир пыток и сколько существует способов причинить человеку боль. Я внимательно следил за реакцией обоих, пока они не верили, что я всерьез намерен пытать. Начнем, пожалуй, с вас, уважаемый Мехти. Вы все равно мало что знаете. Зато глядя на вас, пан Хмелевский потеряет иллюзию, что я блефую. Турок побледнел, но держался из последних сил. Я кивнул паше. Тот достал нож, провернул его в пальцах и подошел к Мехти. Начнем с ушей. Паша снял с него папаху и оттянул правое ухо. Мехти, белый как полотно, моментально взмок от пота. Стоп, ты что, балбес, собрался разом отрезать ухо? Ни в коем случае. Постепенно, не спеша. Слушаюсь, ваше благородие. Паша снова оттянул ухо и сделал надрез. С полсантиметра, ничего страшного. Заживет, даже незаметно будет. Но кровь уже текла. Нет, стойте. Во имя Всевышнего, остановитесь. Я все скажу. Мы должны были. Мехти заторопился, выкладывая все, что знал. Если коротко, они должны были встретиться со ссыльными поляками, снабдить их деньгами, чтобы те закупили оружие и лошадей. В назначенное время ссыльные поселенцы должны были уйти в селение Эмахи, по пути нападая на мелкие воинские команды и мирное население. Планировалось собрать около 70 человек. Впоследствии им обещали эмиграцию во Францию после года службы в рядах повстанцев, в качестве инструкторов. Многие из этих поляков в прошлом служили в армии, в легкой кавалерии. Хмелевский должен был связаться с тремя поляками, служившими в гарнизоне крепости Грозной. Они должны были взорвать пороховые склады, а деньги, которые вез Хмелевский, предназначались именно им. Хорошо, уважаемый Мехти, ты предстанешь перед Всевышним в целом виде. Теперь с вами, пан Хмелевский. Я кивнул Иркину. Отрежь пану Хмелевскому указательный и средний палец на правой руке, чтобы он не мог стрелять даже на том свете. Иркин бесцеремонно повалил пан на живот и, придавив коленом, стал выкручивать пальцы. Что вы творите, звери, сволочи, псякрива? Ругательства сменились воем. Стой, Иркин. Он слез с пана, приподнял его и хорошенько встряхнув усадил у телеги. Скоты, варвары, всхлипывая гундосил Хмелевский. А ну заткнись, педрила европейская, или тебе напомнить, что вы творили с русскими во время восстания, будешь скулить, попробуешь на своей шкуре. Не можно убивать их, ваше благородие, в жандармерию лучше сдать, вдруг они оттуда. Сыграл Савва завершающий акт спектакля под названием «Допрос», как бы спрашивая разрешение на окончание. Ладно, уговорил, грузи их, поехали в Пятигорск. Глава 12. Ротмистр Булавин сидел у себя в кабинете и составлял сводку за прошедшую неделю. «Ваше благородие, тут к вам», — доложил вошедший жандарм. «Я вошел, не дожидаясь окончания доклада. Разрешите, господин ротмистр, Есаул, проходите, Петр Алексеевич. Какими судьбами? Да вот, привез вам двух деятелей. Случайно пересеклись. Как оказалось, они больше по вашему ведомству. Савва, заводи». В кабинет вошли пан Хмелевский и Мехти, изрядно помятые, с хмурыми лицами. На голове Мехти была повязка. «Так, и что это значит?» Булавин с интересом разглядывал задержанных. «Вот их бумаги, заверенные у вас. Прибыли из Турции. Зачем, они расскажут сами. Сдаю вам, Максим Сергеевич. Я с бойцами в ближайшем Духане подкрепимся и часа через два вернусь. Мы засели в Духане и плотно поели, весь день на ногах. Командир, а что б ты делал, если бы смолчали страдальцы? Задал Савва вопрос. Пришлось бы тебе резать их по-настоящему. Я посмотрел на него. Смог бы, если для дела, да. Ладно, здесь сидите. Вещи все проверили, на предмет тайных писем или еще чего. Проверили, командир, ответил Эркин. Аслан, бери барахло, сумку мне. Мы вернулись в жандармерию. Разрешите, проходите, Петр Алексеевич. Озабоченный Булавин что-то писал и при этом хмурился. Простите, Исаул, сейчас закончу, сказал он, не отрываясь от бумаг. Закончив, посмотрел на меня. Теперь, Исаул, расскажите, как вам удалось узнать об этих лазутчиках? Голос ротмистра стал сухим и резким. Он буквально просвечивал меня своим профессиональным взглядом. Они все рассказали? Задал я отвлекающий вопрос. Думаю, да, но мы еще раз проведем допрос. С ними работают знающие люди. И все же, как вы вышли на них? Повторяю, случайно. Остальное – мое личное дело. Хорошо, оставим этот вопрос. Пока. Я уже отдал распоряжение. Сведения действительно ценные. Благодарю вас, Петр Алексеевич. Пусть случайно, ротмистр сделал ударение на последнем слове, но вы оказали очень серьезную услугу. Я доложу начальнику жандармского управления округа. Теперь о деньгах, Петр Алексеевич. Пан Хмелевский утверждает, что вы присвоили себе 1300 рублей золотом и 30 тысяч ассигнациями. Булавин с любопытством ожидал ответа. О деньгах. Я поставил на стол сумку. Вот все, что удалось с них взять. Вещи, в двух баулах, стоят у входа. Это деньги. Я вытащил мешочек с монетами и стопку ассигнаций, завернутых в материю. 160 золотых монет, наши и турецкие лиры, 8600 рублей ассигнациями, с копейками. И все. Я смотрел честными глазами на Булавина. И все, переспросил он, не отрывая взгляда от меня. А как же сумма, озвученная Хмелевским? А если он завтра увеличит названную сумму в два или три раза? Что ж, логично. Хорошо, будем считать, что это ваш трофей, который пойдет на содержание сотни. Вопрос о деньгах будем считать закрытым. На нет и суда нет. Ротмистр улыбнулся и пододвинул ко мне деньги. Я достал из мешочка еще один и пачку ассигнаций. 20 золотых рублей и 500 рублей ассигнациями. Раз трофей, ваша доля, ротмистр. Ротмистр, коротко глянув на меня, кивнул и молча положил деньги в выдвижной ящик письменного стола. Уважаю деловых и серьезных людей. У меня к вам личная просьба, Максим Сергеевич. Я вас внимательно слушаю. Ротмистр заинтересованно посмотрел на меня, явно не ожидая подобного обращения. Ваши люди арестовали купца Саркиса Гаспаряна по обвинению в шпионаже в пользу Турции. Так вот, люди, которые просят за него, заверили меня, что это неправда. Дело в том, что некий подпоручик Серов вымогает у него 200 рублей золотом. До этого он брал по 100 каждые 4 месяца. Ротмистр изменился в лице. На лбу резко обозначились морщины. Вы понимаете, Петр Алексеевич, что обвиняете офицера жандармского корпуса во взяточничестве. Если выяснится, что это клевета, вам придется отвечать. Во-первых, я не обвиняю, а лишь озвучиваю версию, которую мне передали. Во-вторых, эти же люди вывели меня на след и сдали двух лазутчиков. В-третьих, откуда у задержанных штампы вашего отделения на документах? Думаю, вам стоит тщательно проверить мои сведения. Я сделал паузу, давая ему осмыслить сказанное. Как поступить с купцом, решать вам, Максим Сергеевич. Поверьте, мне самому было неприятно слышать подобное. Все мы не без греха, и упаси бог меня бездоказательно обвинять подпоручика. Я лишь довел информацию до вас, а дальше ваше право. Могу я быть свободен? Да, Петр Алексеевич. Еще раз благодарю вас за содействие и прошу вас о нашем разговоре, о подпоручике Серове, никому. Конечно, Максим Сергеевич. Ротмистр Булавин сидел за столом и обдумывал сложившуюся ситуацию. Просьба Исаула просто выбила его из колеи. Исаул умудрился влезть в операцию, проводимую ротмистром уже почти 7 месяцев. Петр Алексеевич не только помог, но и подложил свинью с этим чертовым купцом. Впрочем, купец тут ни при чем. Подпоручик Серов из оперативно-розыскной части. Вполне толковый оперативник, был год назад переведен из Ставропольского губернского жандармского управления. Удалось распустить о нем слухи, как о человеке беспринципном, взяточнике и большом любителе играть в карты по-крупному. Подпоручик смог внедриться в закрытый клуб торговцев и других богатых дельцов, крутившихся вокруг армейских поставок. Выполняя мелкие просьбы своих новых знакомых, он смог завоевать доверие, пока хрупкое и непрочное, но все-таки доверие. Правда, надо признать, что они упустили этих двоих эмиссаров и не подозревали, что планируется взрыв пороховых складов в Грозной. Вызвал адъютанта. «Пригласите ко мне штабс-капитана Залина». Рано я стал примерять погоны подполковника, с досадой поморщился ротмистр. Посещение подполковника Шувалова было необходимым и обязательным. «Здравствуйте, Петр Алексеевич». Радостно приветствовал меня Шувалов. «Александр Константинович, вы действительно рады меня видеть или я вам опять понадобился? И то, и другое. Почему вы сомневаетесь в моем расположении к вам? Вы меня обижаете, Петр Алексеевич. Потому что, господин подполковник, радостные встречи с вами заканчиваются приключениями для меня. Генерал Зубарев просил вам напомнить о Хайбуле. Так значит, вы не оставили авантюрную затею с ним? Нет, Петр Алексеевич. Наша прошлая операция, конечно, нанесла урон его отрядам, но район предгорья и сами горы так и остались под контролем Хайбулы. Как только наши отряды отошли, все вернулось на круги своя. Сил, чтобы зачистить всю местность, у нас нет и не будет. Насчет пленения Хайбулы мы дали маху, слишком понадеявшись на вас, но простое его устранение – более реальная задача. Как вы думаете, занятно у вас выходит, Александр Константинович? Все у вас не получилось, потому что я не оправдал ваши надежды. Устранить, конечно, проще. Я задумался, доставая из памяти все задумки и планы на эту тему. У вас есть свежие сведения, сводка по всем нападениям за летний период. Та же тактика. Нападения небольшими отрядами одновременно в нескольких местах. Самое большее, что нам удается удерживать эту линию. Он указал на карте. Равнинная часть Дагестана находится под постоянной угрозой набега. Они пытаются дать отпор своими силами, но не могут противостоять крупным отрядам. Зато активность по вашей линии заметно слабее, а напротив вас за лето ни одного серьезного происшествия. Потому что люди делом заняты, они пытаются решить свои проблемы с помощью оружия и добра ближнего своего. Впрочем, чего это я? Хорошо, Александр Константинович, я еще раз обдумаю и изложу вам свои соображения. Через неделю буду у вас. Собрался я уходить. Еще, Петр Алексеевич, мне, право, неловко перед вами. Вы знаете о рапорте генерала Верникова? Мне пришлось кое-что исправить в своем рапорте. Да, Мазуров провел со мной разъяснительную беседу. Я все осознал и совсем согласен. Ответил я без эмоций. Война дело грязное, но если правильно подать... Посмотрел я со значением на Шувалова. В такой ситуации, нужно извлечь максимум преференций и выгод для нас. Это событие сделают значимым и великим. Можно надеяться, что, стоя рядом с его высочеством, и на нас заденет звездный дождь. Можете не сомневаться, Петр Алексеевич, сделал все, что мог. Улыбнулся Шувалов. Генерала и Шувалова можно понять, это противостояние надолго. Патовая ситуация. Ликвидация Хайбулы может серьезно изменить весь расклад. Это вырвать сердце у всего движения, лишить его мозга и воли. Рассуждал я по дороге на базу. В принципе, у меня все готово, как планировал ранее. Единственно, вопрос нашего выхода, после проведения операции, остался нерешенным. Придется лезть глубоко на территорию противника. В Семеновке я застал Исаула Дорожного. Командир полка наконец-то получил долгожданный отпуск за 2 года службы и вместе с нашими женами отбыл в Москву. Жена до сих пор не осознал полностью этот факт. Когда вошел в свой дом, почувствовал пустоту и отсутствие чего-то важного и необходимого. Все знакомо, но лишено души. Аслан, занятый хозяйственными делами, только подчеркивал это состояние. Сейчас, в эту минуту, осознал, как много значит в моей жизни Катерина и Ада. В штабе сидели урядник Бедовый, начальник канцелярии сотни и Сашка, малый, тот самый, сын Марфы, 16-летний юноша. Поступить на службу он пока не мог, но обучившийся грамоте и обладая более разборчивым почерком, был принят вольнонаемным писарем. Частично обмундирован и получал зарплату. Здравия, командир. Встали Саня и Малый, сделали исправленные формуляры, так точно, господин Исаул, чуток осталось, звонким голосом доложил Малый, да тише ты, не на плацу, оглушил совсем, пластунку гвоздем прибил что ли, как она не падает, никак не мог понять я, Каким образом она держится на голове малого? Он виновато поправил головной убор, зная мое отрицательное отношение к перегибам. Старшина, увидел я Егора Лукича. Задержись, сейчас пойдем ко мне. Дома я выложил на столик пачки со ассигнациями и пояса с монетами. Вот скажи мне, Петр Алексеевич, ну как ты умудряешься деньгу из ниоткуда доставать? Счастливый Егор Лукич смотрел то на меня, то на деньги, разложенные на столике. Кто ищет, тот всегда найдет. Ты с добром к людям и воздастся тебе со старицей. Но это не про тебя, Егор Лукич. Это почему не про меня? Нахмурился старшина. Потому что, Егор Лукич, старшина, отдающий что-либо с добрым лицом, это нонсенс. Чего? Чего? Нонсенс, пояснил я. Это смешная глупость, нелепость. Было смешно наблюдать за озадаченным Егором Лукичем, но я сдержался, поджав губы, и сохранил серьезное лицо. Ты ж, командир, целый ЕСАУЛ, а так нехорошо людей смущаешь. Обозвал небось, нехорошим словом. Нонсенс, это латинское слово, означает нет смысла. Когда будешь что-нибудь выдавать, с доброй улыбкой, обязательно позови меня. Хочу посмотреть на этого счастливца. Старшина подумал о своем и махнул рукой. За жен своих не беспокойтесь. В дорогу собрали, с толком. В сопровождении снарядили 5 казаков. Люди надежные и умелые, мы с Анисимом сами отбирали. Князь денег дал, чтобы их приодели. Пошили новую форму, полковую. Старшим у них Савелий Березкин. Надежный казак, с нами служил. Вот за это тебе огромная моя благодарность. Отец родной лучше не сделает. Искренне поблагодарил я Егора Лукича. Да чего уж там, свои люди. С ними еще братишка Мары, Миша поехал. Ма рассказывала в кадетку определять его будут, а потом в военное училище. Все-таки решился Хаджи Али принимать подданство. С удовлетворением подумал я. Собрал своих ближников и Халида, приказал готовиться к длительному рейду. Осмотрел десяток лучших стрелков, которые изначально готовились к этой операции. Сказал им, что операция опасная и если кто-то не готов, может отказаться. Никто не отказался. План был таков. Мой отряд 15 человек конно с 3 вьючными лошадьми, одетые в разномастные старые черкески, добираемся до селения Анди, в предгорьях Дагестана. У родственника Халида оставляем лошадей и дальше пешком добираемся до планируемого места засады и дожидаемся Хайбулу, который должен проехать по этой дороге, где живет его вторая жена из местных аварок. Зимовать он обычно уходит в Турцию или в каком-то горном селении. Искать его методом тыка глупо. 2 дня на переход, неделя в засаде и 2 дня обратно, с запасом 15 дней ориентировочно. Вся операция построена на удачу, серьезной разведывательной сети практически нет. Шувалов только начал плести эту сеть. Все готово, придется рисковать и надеяться на мою удачу. Глава 13. Шестиместная карета подъехала к очередной почтовой станции. Несмотря на то, что ехали не торопясь, все равно за 3 недели преодолели 2/3 пути. Измученные тряской и духотой котя, Ада и Мара мечтали только о том, чтобы смыть дорожную грязь и немного отдохнуть. Станция большая, в небольшом городке. Соловьев не возражал, он тоже устал ехать верхом. Лишь только Миша с таким любопытством смотрел на все, что было вокруг, оставалось только удивляться его активности. Для него, не видевшего ничего кроме родного селения и других подобных, новый мир не переставал удивлять новыми открытиями. Все ехали в черкесских одеждах. Катя решила переодеться в платье только в Москве. Савелий Березкин, старший сопровождения, отдавал распоряжение казакам. Соловьев отправился хлопотать о комнатах и возможности помыться всем в бане. Подполковник, на ушко, шепнул станционному смотрителю, кто желает помыться, и все вопросы и недовольства отпали. Баня уже топится, комнаты уже убираются и ужин через час будет готов. Суета, подкрепленная бумажкой определенного цвета, еще более усилилась. Доброе слово и денежка малая творят чудеса. На следующий день, который посвятили отдыху, к полудню поднялась такая суета, что казалось, началась война. Станционный смотритель, смущенный и возбужденный, пришел к Соловьеву. «Господин подполковник, возникли чрезвычайные обстоятельства. Вам придется освободить один номер. Проездом у нас остановится очень важная персона. Не могли бы вы попросить ваших дам освободить комнату? С какой стати? И не подумаю», — возмутился подполковник. «Да, но», — совсем смутился смотритель, — «прошу вас спуститься в залу». Внизу стоял грозный жандармский штабс-капитан. Увидев Соловьева, он холодно, вежливо потребовал: «Господин подполковник, вам необходимо освободить самую большую комнату. Сегодня в ней остановится важная персона. Прошу вас не препятствовать и не возражать, а просто выполнить мое требование, господин жандарм, и не подумаю», — уперся Соловьев. «В таком случае, я сделаю это помимо вашей воли», — спокойно ответил жандарм. «Вы не пос». Дверь с шумом распахнулась и в зал вошел великий князь Павел. «Ба, господин подполковник Александр Николаевич, какими судьбами? Здравия желаю, господин полковник, следую в Москву, получил отпуск, со мной следуют княгиня Маргарита Алиевна и графиня Васильева со своим сопровождением». «А, так это ваши казаки, то-то смотрю форма знакомая, у вас какие-то затруднения, капитан?» «Да, господин полковник, все комнаты заняты, разместить вас негде». «Что, совсем ничего?» — посмотрел Павел на смотрителя. «Есть одна, но она недостойна вашего высочества». «Да будет вам, кровать есть?» — усмехнулся Павел. «Да, конечно, кровать, стол, стул. Довольно, надеюсь, дамы не откажутся поужинать со мной». Котя и Мара не смогли дождаться вечера и уже в 4 часа, когда Павел привел себя в порядок, встретились с ним за обеденным столом. Женщины с трудом сдерживали нетерпение, пока мужчины ели. «Павел Николаевич, не томите», — взмолились они. «Расскажите, как там наши мужья?» «Успокойтесь», — рассмеялся Павел. «Все хорошо, ваши мужья живы-здоровы, более того, в очередной раз показали свою отвагу и доблесть, прославляя русское воинство. Турки надолго запомнят урок, полученный под Аркалыком». Женщины с облегчением выдохнули и, уже более расслабленные, попросили Павла рассказать о том, что произошло в старой крепости. Соловьев слушал рассказ с интересом. Он знал только о действиях Исаула Дорожного. Спустя неделю добрались до Москвы. Сентябрь выдался теплым и сухим, поэтому в дороге путешественники не мокли и не мерзли. Осень вступила в свои права. Желтая листва опала, доставляя лишние заботы дворникам. Женщины остановились в дорогой гостинице, а их сопровождение разместилось на ближайшем постоялом дворе. Постоянно в охране находились двое казаков, периодически сменяя друг друга. Подполковник Соловьев попрощался и уехал к матери и сыну. Катерине предстояло навестить свекровь, познакомиться с родственниками и передать им письма с небольшими подарками. Петр, ранее, сообщил в письме о женитьбе, кратко описал матери свою избранницу и просил принять ее по-доброму. Отдохнув и придя в себя после дороги, Катерина решила поехать на встречу со своими новыми родственниками. Мара напросилась сопровождать ее, ей было интересно познакомиться с родственниками Петра Алексеевича. Встреча получилась чересчур неожиданной. Когда Глафира открыла дверь и увидела бородатого казака, она совершенно растерялась. «Ну чего глаза таращишь, тетеря?» — рассмеялся казак, видя перепуганную служанку. «Доложи барыне, что ее сиятельство Екатерина Николаевна и княжна Маргарита Алиевна пожаловать изволили». «Степан, не пугай прислугу», — выступила вперед Катя. Глафира, увидев улыбающуюся молодую женщину, немного успокоилась. «Проходите, ваше сиятельство», — всплеснула она руками и метнулась вглубь дома. В гостиной их встретила сама Екатерина Афанасьевна. «Здравствуйте, Екатерина Афанасьевна, я Катя, жена вашего сына». «Господи, да как же так, я ведь совсем не ждала вас, ой, как же неловко вышло». «Проходите, присаживайтесь, ваше сиятельство», — засуетилась хозяйка, явно взволнованная неожиданным визитом. «Пожалуйста, не волнуйтесь», — мягко сказала Катя, — «и давайте без сиятельств. Позвольте представить мою близкую подругу, Мару Алиевну, супругу Андрея, который служит вместе с Петей. В Москве пробыли 5 дней, навестили и познакомились с сестрой и зятем. Они, оповещенные заранее, приняли гостей как положено». Катерина передала большой пакет с бумагами Михаилу Захаровичу с наказом внимательно изучить чертежи и рисунки. Всем вручила небольшие подарки и, попрощавшись, решили завтра выезжать в Петербург. Вечером, перед отъездом, Кате стало плохо. Все вокруг внезапно поплыло, сильное головокружение, слабость, а в горле появился противный, кислый привкус. Испугавшаяся поначалу Ада, увидев побледневшую госпожу, подхватила ее и вдруг рассмеялась. «Не пугайся, госпожа, ты носишь под сердцем дитя». «Как дитя?» — растерялась Катя. «Обычно, когда мужчина спит с женщиной, такое случается», — улыбнулась Ада. «Успокойся, госпожа, тебе не нужно волноваться и пугаться. Ты подаришь нашему господину сына. А почему ты думаешь, что будет мальчик?» Катя непроизвольно прижала ладонь к еще плоскому животу. «Я не думаю, а знаю», — взволнованная Катя счастливо улыбнулась. Мара, узнав о новости, приказала казакам ехать со всей осторожностью. Екатерина Николаевна плохо себя чувствует. Не спеша, они добрались до Петербурга. Катя очень волновалась, ожидая встречи с дедом. Зная, как сильно дед любит ее, она надеялась, что он простит ее поступок. Лишение наследства и всего прочего мало ее беспокоило. Единственное, чего она по-настоящему желала, чтобы он простил ее за те переживания и беспокойства, которые она причинила, самовольно уехав на Кавказ. Подъехав к дому, она вышла из кареты и в сопровождении Ады вошла в открытые слугой двери. Граф Васильев встретил Катю в большой прихожей. Увидев деда, Катя, позабыв все приготовленные речи, бросилась в его открытые объятия и расплакалась, обнимая деда. Граф, прижимая к себе внучку, не сдержался, и по его лицу потекли слезы. «Дедушка, прости меня, непутевую», — всхлипывая говорила Катя, — «мне ничего не нужно, только твое прощение и твоя любовь, дедушка. Ну что ты, моя девочка, я уже не сержусь на тебя, ведь все хорошо закончилось». Он оторвал от себя внучку, внимательно глядя в глаза. Катя, счастливо улыбаясь, кивала головой. «Да, дедушка, я вышла замуж за Петра Алексеевича, и у нас будет ребенок». Она немного покраснела. «Даже так», — улыбался граф, гладя по голове Катю. «Чего мы стоим тут? Где твои вещи?» Ада, стоявшая в стороне, пошла распоряжаться отгрузкой вещей. Когда неопределенность встречи прошла, граф с Катериной закрылся в кабинете. «Катя, нам нужно серьезно поговорить», — граф посмотрел на внучку с мягкой строгостью, желая, чтобы она отнеслась к его словам со всей серьезностью. «Император крайне разгневан твоим поступком. Оказывается, у него были свои планы насчет твоего замужества. Потому прошу тебя, оставайся дома и не давай повода для лишних пересудов». «Конечно, дедушка», — покорно ответила Катя. «Я буду ждать Петю. Он обещал зимой выхлопотать отпуск и приехать в Москву, а потом я отправлюсь к нему. Не будем загадывать так далеко», — граф покачал головой. «Вчера мне донесли, что твой муж вновь отличился. Вместе с Андреем и его высочеством Павлом он участвовал в отражении турецкого нападения в Армянской области. Говорят, дело вышло славное, и император остался весьма доволен Павлом, а значит, и Петром с Андреем. Вероятно, их ждут награды, и тогда, быть может, нам удастся смягчить гнев его величества в отношении тебя и твоего мужа. Может, он и запрет на въезд в Петербург снимет. Тем более, учитывая твое положение, вам необходим покой», — улыбнулся граф. «Катя, ты, кажется, еще не слышала свежих сплетен о твоем супруге», — граф умышленно сделал паузу, наблюдая за реакцией внучки. «Весь Петербург только об этом и толкует. Опять какие-то гнусности». Катя сморщила носик, будто почувствовала дурной запах. «Напротив, мой ангел». Старик не смог сдержать улыбки. «Выяснилось, что твой Петр – внук владимирского дворянина Крамского и, по бабушке, дворянки Ивановой. Об Ивановых ничего не могу сказать, но Крамские – древний род, упоминаемый еще в боярских книгах». Катя широко раскрыла глаза. «Но ведь он внебрачный, пустяки». Граф махнул рукой. «При его заслугах и милости государя, все формальности – дело времени. Теперь никто не посмеет сказать, что ты сделала мезальянс. Напротив, твой брак выглядит весьма прозорливым поступком». Граф не смог скрыть удовольствие от того, что смог удивить Катерину. «Поверь мне, твой муж еще не раз сможет удивить нас. Мнится мне, что много тайн скрыто в нем, а я многое повидал. Дедушка, а это правда или только слухи?» «Все чистая правда, Катенька, я проверил их, насколько мог». Катя слегка приподняла подбородок, и в ее глазах загорелся тот самый боевой огонек, который так хорошо знал граф. «Мне решительно все равно, что там говорит высший свет», — прозвучало твердо. «Петр дал слово, что ни я, ни наши будущие дети никогда не познают нужды. Он человек слова, это я знаю точно». Губы ее дрогнули, когда она, понизив голос, добавила: «Дедушка, он вручил мне перед отъездом 2000 ассигнациями. Признаться, это даже напугало меня. Откуда у казачьего Исаула такие деньги?» Граф задумчиво посмотрел на внучку, прежде чем ответить. «Дитя мое, этот вопрос следовало адресовать ему самому», — в его голосе зазвучала легкая насмешка. Хотя, лицо старика внезапно просветлело. «Теперь я могу спать спокойно, зная, что ты под надежной защитой. Выходит, моя Катенька не сумасбродная девица, а настоящий стратег». Он рассмеялся, и морщинки разбежались вокруг глаз. Умудрилась под венец увести самого перспективного офицера империи, да еще и при деньгах. Через день в дом ворвалась Наталья, вихрем кружевных оборок, потоком слез и благоухания лавандовых духов. Целый час комната оглашалась то взрывами смеха, то истеричными всхлипами, то гневными восклицаниями. Лишь когда буря эмоций немного утихла, подруга прижалась к Кате и зашептала ей в ухо дрожащим голосом о несправедливости родителей, запретивших видеться с Мишей, о своем бессилии перед их волей, о жгучей зависти к Катиному счастью. «Я не смогу, как ты, бросить все и умчаться за любимым», призналась Наталья, сжимая в трепетных пальцах Катину руку. «Страшно боюсь папенькиного гнева, маменькиных упреков и слез». Катя молча гладила ее по спине, будто успокаивая испуганную птичку. Она знала, пройдет месяц-другой, и это буйное сердечное море утихнет, уступив место новой страсти, еще более пылкой. Глядя на раскрасневшееся личико подруги, Катя вдруг ясно поняла, что Наталья не из тех, кто способен сжечь мосты ради любви, и осуждать ее за это было бы жестоко. Не всякому дано порвать сословные цепи и так безоглядно, и бесстрашно броситься в омут неизвестности, как поступила она. Только сейчас Катя поняла, как плохо могла закончиться ее сумасбродная выходка, откажись Петр жениться на ней. Катерина поежилась от подобной мысли. «Да, Катенька, наша Мара тоже в положении. Вчера во время ужина ей стало дурно. Маменька пригласила доктора, и он подтвердил это. Она хотела оставить ее у нас, но Мара отказалась и уехала к себе. Теперь родители очень переживают». Услышав это, Катерина поспешила к деду. Застав его в кабинете, она быстро заговорила. «Дедушка, оказывается, Мара тоже в положении. Она одна в доме, только с младшим братом. Ты не возражаешь, если я с Адой поживу у нее некоторое время?» «Право, не знаю, Катенька», — граф растерялся. «Но если ты настаиваешь, конечно, поезжай. Только я попрошу доктора присматривать за вами». «Спасибо, дедушка. Ей сейчас так тяжело одной». Катерина и Ада быстро собрались и отправились к княжне Маргарите Долгорукой, чтобы поддержать ее в этот непростой час. Глава 14. Зимний дворец. Кабинет императора Николая. Император Николай Павлович сидел за массивным письменным столом, перечитывая доклад начальника Армянской области. Уголки его губ непроизвольно подрагивали в легкой улыбке. Вчерашний вечерний приезд Павла, несмотря на все тревоги и упреки императрицы, теперь казался ему оправданным. В самый тяжелый момент возглавил оборону, воодушевил солдат. Слова рапорта звучали в его голове как музыка. Он не ошибся, разрешив сыну эту поездку. Да, конвой был небольшим, да, Павлу следовало бы соблюдать меры безопасности, но разве мог он предвидеть, что Павел окажется в самой гуще сражения? И не просто окажется, а проявит себя так, что даже закаленные в боях офицеры будут ходатайствовать о награде. Орден Святого Георгия 4 степени – скромная награда для великого князя, но какая значимая, не за родство, не за высочайшую волю, а за личную храбрость. Николай вспомнил, как сам, еще молодым, мечтал о таком отличии. Он отложил бумагу и задумался. Императрица, конечно, будет недовольна. Еще больше упреков, еще больше тревог. Александр, видимо, тоже затаил обиду, но что поделать, война не место для глупостей. А Павел? Павел доказал, что не просто гуляет по Кавказу, а служит России по-настоящему. Он откинулся в кресле, удовлетворенный. Пусть тревожится, пусть ропщут, Россия должна знать, что ее правители не прячутся за спины других. И сегодня он мог гордиться сыном. Тяжелые дубовые двери кабинета бесшумно распахнулись, впуская цесаревича Александра и великого князя Павла. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь окно, золотил паркетный пол, когда Павел, вытянувшись по-военному, четко отрапортовал. «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Николай отложил перо и медленно поднялся из-за стола. Его пронзительный взгляд скользнул по загорелому, осунувшемуся лицу младшего сына, остановился на его сияющих глазах и вдруг смягчился. «Здравствуй, Павел!» Теплый бас императора заполнил кабинет. Николай обнял сына, и на мгновение в строгом кабинете воцарилась почти домашняя атмосфера. «Ты превзошел все мои ожидания». Александр, стоявший в стороне, крепко сжал пальцы. Его взгляд, полный досады и зависти, неотрывно следил за этой сценой. «Присаживайтесь», — жестом указал император, сам занимая кресло за массивным письменным столом. «Ну что, герой, поведай нам, как ты учинил туркам достойный прием». Павел смутился и выпрямился в кресле, его пальцы машинально теребили эфес сабли. «Честно говоря, ваше величество, ничего особенного, обычная стычка. Турки напали, мы отбили, а потом в ночной атаке нанесли поражение и обратили в бегство. Полно скромничать, не выдержал Александр, резко встал, шагнув вперед. Его голос звучал неестественно громко в царственной тишине кабинета. Весь Петербург только и говорит, как великий князь Павел с горсткой храбрецов обратил в бегство целую орду башибузуков. Ваше Величество, покажите ему рапорт Верникова.